Мужское собрание. Моего друга Костю вызвали в фитнес-клуб на собрание. Сам Костя в этом клубе не состоял. Туда ходила его жена Настя. Она вбила себе в голову, что должна похудеть и подтянуть отдельные, только ей известные места. Для этого она записалась не в первый попавшийся фитнес, а именно в тот, где преподавала железная Клава. Клавдия Николаевна Белова была очень известным фитнес-тренером, и попасть к ней было реально трудно. Рассказывают, что в молодости она проходила обучение в спецназе, потом преподавала физическую подготовку в Академии погранвойск и, только уйдя на гражданку, разработала свою систему коррекции женской фигуры. Ее методика творила чудеса и стоила бешеных денег. Железная Клава вела занятия жестко авторитарно, не чуралась солдатских шуточек. Слово «жопа» произносила без заминок, да и на ненормативную лексику переходила легко и с удовольствием. В большинстве случаев элитным дамочкам это нравилось. И вдруг собрание мужей. Зачем? Почему? — Костя, миленький, она знаешь, какая строгая? Сказала, не приведем мужей, отчислят. — И сколько у вас в группе девушек? — 6. Собрание завтра в 9. — Ладно, приду, — процедил Костя. В назначенное время в тренировочном зале фитнес-клуба собрались 5 успешных мужчин, которые до того знакомы не были. Один из мужей отсутствовал. Вскоре появилась стройная с военной выправкой железная Клава. — Уважаемые мужья, на кону стоят ваши деньги и моя репутация. Перед тем, как вашим женам корректировать фигуру, необходимо скорректировать их поведение, и тут мне без вашей помощи не справиться. — А в чем, собственно, дело? — поинтересовался энергичный мужчина. — Меня зовут Максим, я муж Даши. Даша прекрасная девушка, ничего не могу сказать, старается. Проблема в том, что она до и после тренировки жрет булки. — Не может быть, — охнул Максим. — Да, такие огромные толстые пончики. Бейгл называется. — Спасибо, что сообщили. Она мне теперь будет сидеть на хлебе и воде. Нет-нет, хлеб надо исключить. — Ну, а что не так с моей Лизочкой? — Я Егор, муж Лизы. — Судя по всему, упустили вы свою Лизу. — В смысле? — В самом прямом. Она не столько тренируется, сколько каждые 5 минут делает селфи и кому-то отправляет. Может быть, вам, Егор? — Мне? Нет. Возможно, кому-нибудь из подруг? — Нет, дорогой мой, фото с такими позами подругам не посылают. — Клавдия Николаевна. Про мою Валюшу что-нибудь скажите, меня зовут Виктор. — Ах, вот вы какой! Так скажу вам, как фермеру, дела плохи. — Тут какая-то ошибка, я не фермер, я финансист. — А мы вас заочно фермером прозвали. — Да почему же фермером? — Потому что корова ваша, Валюша, настоящая корова. Вообще не старается, у нее главная задача — откосить от тренировок. Спрячется за дальние тренажеры счастливо. — Слушай, Клауджан, зачем меня позвал? Я работу бросал, к тебе ехал. Моя Кристиночка булка не ест, за тренажуре не прячется. А внешность совсем не корова. — Это верно, Кристина не корова, но сука редкостная. А ты, значит, Армен? — Армен. А почему на Кристину ругаешься? — Достала уже своими понтами. То, почему гантели не фирменные, то, почему нет лейбла на полотенцах. И главное, все время огрызается. Врезала ей по жопе пару раз, так она сразу шелковая стала. Только шипит еще раз. Троньте меня, скажу Арменчику. Пожалеете, что на свет родились. Спасибо, Клауджан, что врезали. Я сам сколько раз хотел, все никак не решался. В этот момент в зал зашел представительный мужчина в костюме с галстуком. Он обаятельно улыбнулся присутствующим и представился. «Добрый вечер. Зовут меня Владислав Николаевич. Я муж Сони, прошу меня простить, задержался на совещании. Вот и Соня все время опаздывает и врет. Не понял. Что ж тут непонятного? Основная проблема Сони в постоянных опозданиях на тренировке и в бездарном вранье в свое оправдание. Теперь понятно, с кого она берет пример. Ну, вот дошла очередь и до меня, — сказал Костя. Зовут меня Константин, я муж Насти. А что, Настя? Хорошая девочка, хорошо тренируется. Это как раз ее идея была провести собрание. Мужчины, как по команде, повернулись в сторону Константина.